Нет, этого молодого человека я тоже не знаю, сказала она, и не встречала его раньше. Она пожала плечами и вскинула голову, словно желая сказать: «Я понимаю, вам хочется, чтобы я его узнала, но я не знаю. Назло, вот назло не знаю». Некоторое время папа удивленно молчал, а потом спросил: «Ты не ошибаешься ли, дочь моя? Хорошо ли ты видишь?» «Я вижу настолько хорошо, — ответила Изотта, — что могу с уверенностью повторить: этого молодого человека я не знаю совсем». «Но этот юноша, — возразил папа, — за время краткой аудиенции, полученной у моего святейшества, привел множество убедительных подробностей своей жизни, и это абсолютно исключает всякую возможность сомневаться. Он тот, за кого себя выдает, то есть Петр Кукань из Кукани, или же он сам дьявол? Он и на самом деле дьявол, ваше святейшество, — сказала Изотта. — Откуда это тебе известно, если ты его никогда не видела? — Я говорю о настоящем Петре из Кукани, который при нашем дворе получил смешную должность. Его я знала хорошо, но этого молодого сеньора, повторяю последний раз, сегодня вижу впервые. Изотта даже ножкой топнула, невидимая под ее длинной, не спадающей волосяницей. Папа начал медленно краснеть и пришел в ярость. «А что же ты?» — обрушился он на Петра, который до сих пор тихо стоял и улыбался. «Почему не защищаешься? Может, ты не понимаешь, что для тебя значит ответ Изотты?» «Смерть, ваше святейшество», — ответил Петр. «Но ничего не поделаешь. Я употребил столько усилий, доказывая, кто я, что меня это уже утомило. Раз они меня не знают, ничего не поделаешь. Не знает, так и не знает». «Не знаю», — подтвердила Изотта, безучастно уставившись в потолок. Папа хитро прищурил заспанные глазки. «А ты с ней знаком?» «Конечно», — сказал Петр, — «это Изотта, дочь покойного герцога Танкреда Дальбула из Трамбы». «Уверен ли ты в этом?» «Абсолютно. Не пришло ли тебе в голову, что я мог пригласить сюда девушку совсем чужую, назвав ее Изоттой, и подвергнуть тебя последнему испытанию?» «Пришло, я даже ждал чего-либо подобного», — сказал Петр. «Но ваше святейшество этого ведь не сделали. Эта девушка на самом деле Изотта. Та Изотта, с которой я на придворном балу в Страмском дворце танцевал сальтареллу и сразу же после первых фигур танца признался ей в любви и продолжал твердить об этом в зале тысячи шумов, куда я с позволения ее родителей Изотту сопровождал». Изотта покраснела. «Прошу вас, святой отец, оградить меня от таких бесстыдных, моему положению и одеянию неприличествующих, да к тому же и лживых уверений». Папа схватил табличку с надписью, которую до этих пор держал на коленях, и швырнул на пол. «Я сойду с ума!» — воскликнул папа и указал Петру на табличку. «Подними ее!» Петр приблизился к трону двумя парадными шагами, поднял табличку и с поклоном подал ее папе. «Подставь голову!» — приказал папа.